Семнадцатый год. Некто Семнадцатый год, — зловеще назвал его в своих предвидениях Велимир Хлебников. Военное поражение, нехватка хлеба и холодная зима разбудили надежды революционеров. Что-то в мире происходит. Утром страшно развернуть лист газетный, — писал Александр Блок. В фельетоне, напечатанном в русском слове, Тэффи причисляет слова, наиболее часто слышимые в толпе. Отечество продают. Дороговизна растет. Власти бездействуют. Мирхольд ставит маскарад, где в фантастически роскошных декорациях по сцене скользил, кривлялся некто. Это была смерть. И свершилось. Сразу. Как бывает только на Руси. Свершилось то, о чем год назад нельзя было даже помыслить. В Петрограде произошла революция. Все сооружение рассыпалось как-то даже без облака пыли и очень быстро, с изумлением писал будущий строитель мавзолея Щусев. И Бунин записал слова извозчика. «Мы народ темный, скажи одному, трогай». А за ним и все. Тюрьмы открыты, горят охранные отделения. Кто-то сумел позаботиться, настроил толпу. В революционном пожаре горят списки секретных сотрудников охранки. И вот уже в Ачинске узнают потрясающую весть. Царь отрекся от престола. Так в одночасье переменилась судьба Кобы. Его прежняя энергия проснулась. Но это был уже... Новый Коба. Каменев и Коба спешат в революционную столицу. Вместе с ними в поезде большая группа сибирских ссыльных. В вагоне было холодно, Коба мучился, мерз, и Каменев отдал ему свои теплые носки. На станциях ссыльных встречали восторженно, а среди них и его, безвестного неудачника Кобу. Теперь они назывались «жертвы проклятого царского режима». Как всегда в России, после падения правителей в обществе проснулась ненависть ко всему, что связано с павшим режимом. 12 марта Транссибирский экспресс привез его в Петроград. Он успел. Прибыл в столицу одним из первых ссыльных большевиков и сразу направился к Аллилуевым. Анна Аллилуева. Все в том же костюме, косоворотке... И в валенках, только лицо его стало значительно старше. Он смешно показывал в лицах ораторов, которые устраивали встречи на вокзалах. Он стал веселый.